увлеченная в разврате проповедником христианского учения Иоанном, добилась его казни. Предание рассказывает о ее коварстве и красоте. Иоанн был человеком высоконравственный и поплатился за это головой. Но это слишком длинная история. Политика была тут ни при чем. А некоторые утверждают, что Иисус – это сын Давида, сказала Мириам. Только это вздор. В Назарете никто этому не верит. Ведь там живет вся его семья, включая двух замужних сестер, и все их знают. Это самая обыкновенная семья простолюдинов. Хотелось бы мне, чтобы так же просто было написать доклад Тиберию обо всех этих хитросплетениях, — проворчал Пилат. А теперь этот рыбак уже под Иерусалимом. Город кишмя кишит пилигримами, способными каждую минуту затеять беспорядки. А Анна все подливает и подливает масло в огонь. «И не успокоится, пока не добьется своего», — предрекла Мириам. «Он хочет загребать жар твоими руками, и так оно и будет». «Чего же именно он хочет?» — спросил Пилат. «Казни этого рыбака». Пилат упрямо покачал головой, а его жена воскликнула. «Нет, нет, это была бы позорная несправедливость. Он никому не сделал зла». Он ни в чем не повинен перед Римом. Она с мольбой взглянула на Пилата, и тот снова покачал головой. «Пусть их сами рубят головы, как это сделал Антипа», — проворчал он. «Сам по себе этот рыбак ничего не значит, но я не хочу быть их орудием. Если им нужно его уничтожить, пусть сами и уничтожают. Это их дело». «Но ты не допустишь», — вскричала жена Пилата. «Если я попробую вмешаться, мне будет нелегко объяснить Тиберию, что я поступил правильно», — ответил Пилат. «Как бы ни обернулось дело», — сказала Мириам, «тебе все равно придется писать объяснение в Рим, и притом очень скоро, ведь Иисус со своими рыбаками уже у стены Иерусалима». Пилат не скрыл досады, которую вызвали в нем ее слова. «Меня не интересует, где он сейчас и куда направится потом», — заявил он. «Надеюсь, я никогда его не увижу. Анна его разыщет и приведет к твоим воротам. Можешь в этом не сомневаться», — заметила Мириам. Пилат пожал плечами, и наша беседа оборвалась. Жена Пилата, находившаяся в состоянии крайнего нервного возбуждения, увела Мириам на свою половину, и мне осталось только отправиться в постель и уснуть под доносившиеся с улиц этого города безумцев гул и рокот толпы. События развивались с необыкновенной быстротой. За одну ночь город был спален собственной яростью. В полдень, когда я выехал с полдюжины моих солдат из дворца, все улицы были запружены народом, и толпа расступалась передо мной еще более неохотно, чем прежде. Если бы взгляды могли убивать, я в тот день не дожил бы до вечера. Многие плевали, глядя прямо на меня, и со всех сторон раздавались угрозы и брань. Теперь уже на меня смотрели не с удивлением, как на чудо, а с ненавистью, ибо я носил ненавистные доспехи римлянина. Случись это в каком-либо другом городе, я приказал бы своим солдатам разогнать этих злобных фанатиков ударами мечей и плашмя. Но я был в Иерусалиме, в городе, охваченном горячкой безумия, и меня окружали люди, не способные отделить идею государства от идеи Бога. Анна Саддукей хорошо сделал свое дело. Что бы ни думал он и Синедрион об истинной подоплеке происходящих событий,